«Именно то самое ты и хотел сказать», — хрипло вымолвил Фрэнк. «Наверное, я всегда это знал. Наверное, знал». Он попытался повернуть голову к священнику. «Отпустите меня, отец Ральф. Я его не трону. Клянусь Богом, не трону». «Клянешься Богом? Да будьте вы прокляты Богом вовеки, вы оба!» — прогремел отец Ральф, единственный, в ком теперь кипел гнев. «Если вы погубили девочку, я вас убью. Мне пришлось оставить ее здесь, чтобы она все это слышала, потому что я боялся. Уведу ее, а вы тем временем друг друга прикончите. Понятно это вам? И лучше бы прикончили. Напрасно я вам помешал. Остолопы безмозглые, только о себе и думайте». «Ладно, я ухожу», — тусклым, не своим голосом сказал Фрэнк. «Я поступаю в команду Джимми Шармена и никогда не вернусь». «Ты должен вернуться», — еле слышно выговорил Пэдди. «Что я скажу твоей матери? Да ей дороже всех нас вместе взятых. Она мне вовек не простит». «Скажи ей, я поступил к Джимми Шармену, потому что хочу чего-то добиться. Это чистая правда». «То, что я сказал, это неправда, Фрэнк». Черные глаза Фрэнка сверкнули презрением. Чужие, неуместные глаза в этой семье. Они озадачили отца Ральфа еще тогда, в день первой встречи. Откуда у сероглазой Фионы и голубоглазого Пэдди взялся черноглазый сын? Отец Ральф знаком был с учением Менделя и полагал, что даже серые глаза Фионы этого никак не объясняют. Фрэнк взял пальто и шапку. «Ну, ясно, что правда. Наверное, я всегда это знал. Мне вспоминалось, мама играла на своем клавесине в комнате, какой у тебя сроду не было. И я чувствовал, тебя раньше не было, я был до тебя. Сперва она была моя». Он беззвучно засмеялся. «Надо же, сколько лет я клял тебя, думал, ты затащил ее в болото, а это все из-за меня, из-за меня!» «Тут никто не виноват, Фрэнк, никто!» — воскликнул священник и схватил его за плечо. «Неисповедимы пути Господни, поймите это!» Фрэнк стряхнул его руку и легким, неслышным своим шагом, шагом опасного, крадущегося зверя, пошел к выходу. «Да, он прирожденный боксер», — мелькнуло в мозгу отца Ральфа, в бесстрастном мозгу прирожденного кардинала. «Неисповедимо пути Господни», — передразнил с порога Фрэнк. «Когда вы разыгрываете пастыря духовного, вы просто попугай, преподобный Дебрикасар. Да помилует Бог вас самого, вот что я вам скажу. Из всех нас вы тут один понятия не имеете, что вы такое на самом деле?» Пэдди, мертвенно-бледный, сидя на стуле, не сводил испуганных глаз с Мэгги. Она вся съежилась на коленях у камина и все плакала и раскачивалась взад и вперед. Он встал, шагнул было к ней, но отец Ральф грубо оттолкнул его. «Оставьте ее, вы уже натворили бед! Возьмите там в буфете виски, выпейте! И не уходите, я уложу девочку, а потом вернусь, поговорим. Слышите вы меня?» «Я не уйду, ваше преподобие. Уложите ее в постель». Наверху, в уютной светло-зеленой спаленке, отец Ральф расстегнул на девочке платье и рубашку, усадил ее на край кровати, чтобы снять башмаки и чулки. Ночная рубашка, приготовленная заботливой Энни, лежала на подушке. Отец Ральф надел ее девочке через голову, скромно натянул до пят, потом снял с нее штанишки. И все время что-то болтал о пустяках. Пуговицы, мол, не хотят расстегиваться, и шнурки от башмаков нарочно не развязываются, и ленты не желают выплетаться из кос. Не понять было, слышит ли Мэгги эти глупые прибаутки. Остановившимися глазами она безрадостно смотрела куда-то поверх его плеча, и в глазах этих была невысказанная повесть слишком ранних трагедий, не детских страданий и горя, тяжкого не по годам. «Ну, теперь ложись, девочка моя дорогая, и постарайся уснуть. Скоро я опять к тебе приду. Ни о чем не тревожься, слышишь? И тогда обо всем поговорим». «Как она?» — спросил Пэдди, когда отец Ральф вернулся в гостиную. Священник взял с буфета бутылку и налил себе полстакана виски. По совести сказать не знаю. Бог свидетель, Пэдди, хотел бы я понять, что для ирландца худший бич, его страсть к выпивке или бешеный нрав? Какая нелегкая вас дернула сказать это. Нет, не трудитесь отвечать. Тот самый нрав, конечно, это правда. Я знал, что он вам не сын, понял с первого взгляда. Вы, видно, все замечаете. Многое. Впрочем, довольно и самой обыкновенной наблюдательности, чтобы увидеть, кто-то из моих прихожан встревожен или страдает. А когда я вижу такое, мой долг — помочь, насколько это в моих силах. Вас в Джилле очень любят, ваше преподобие. Без сомнения, этим я обязан моей наружности. Священник хотел сказать это небрежно, но против его воли в словах прозвучала горечь. Вон вы как думаете. Нет, ваше преподобие, я не согласен. Мы вас любим, потому что вы хороший пастырь. Ну, во всяком случае, я, видно, уже по уши увяз в ваших неприятностях, не без смущения сказал отец Ральф. Так что давайте выкладывайте, что у вас на душе, приятель. Пэдди уставился на горящие поленья. Он терзался раскаянием, не находил себе места. И чтобы хоть чем-то заняться, пока священник укладывал Мэгги, развел в камине целый костер. Пустой стакан так и прыгал в его трясущейся руке. Отец Ральф встал за бутылкой и налил ему еще виски. Пэдди жадно выпил, вздохнул, утер лицо. Раньше он не замечал, что по щекам текут слезы. Я и сам не знаю, кто отец Фрэнка. Мы с Фионой после познакомились. Ее родные в Новой Зеландии, можно сказать, самые видные люди. У отца за Ашбертоном на Южном острове громадное имение. Там и овцы, и пшеница. Деньгам счету нет, а Фия у него единственная. Я так понимаю, что он для нее всю жизнь загодя обдумал. Съездит она в Англию, представит ее ко двору, найдут подходящего мужа. В доме она, понятно, ни до какой работы не касалась. У них всего хватало — и горничные, и дворецкие, и лошади, и кареты. Жили, как важные господа. Я там работал подручным на маслобойне. Бывало, видел издали. Фия гуляет с мальчонкой, годика полтора ему.